Дорогая, мир тебе. Как твое здоровье и настроение? Учишься ли читать? Читай букварь или те молитвы, которые знаешь наизусть, тогда скорее привыкнешь из букв получать слова. Учись, милая, легче будет тебе жить. Книги станут твоими друзьями, а теперь пока они тебе чужие. Я бы ночью не спала, учился бы читать. Господь да поможет тебе, дедушка.